Глава 25. Все получилось так, как сказал кучер. Мы ехали буквально шагом и крепко спали, а утром увидели замок Лекров. Любезности с хозяином дома, смена коней и подменный кучер заняли часа 3. Зато потом я, посвежевшая и бодрая, с интересом рассматривала в окно кареты деревеньки графства. На этот раз мы останавливались как положено, каждые 3 часа. Давали передышку лошадям, разминали ноги, пили грог. А ночью снова спали в карете под мерный шаг тяжеловозов. В результате хитрости кучера мы прибыли в столицу на рассвете 3-го дня. Именем королевы распахнули ворота. Тем же шагом пробирались ко дворцу. И я ринулась в детский павильон на поиски Виолы. Там было тихо. Только из моей спальни раздавалось какое-то воркование. Я осторожно приоткрыла дверь и замерла. В кресле для кормления сидел король. Сидел, легонько покачиваясь. А на коленях у него гулила, выпутавшаяся из пеленок, Виола. «Кто тут такой маленький?» — приговаривал гренадер, щекоча крохотные пяточки. «А кто тут такой розовый? А кто тут такой хорошенький? Вот мама скоро вернется, и как увидит эти розовые щечки». Я обомлела, не веря собственным глазам, и тут меня легонько тронули за рукав. «Ваше Величество», — прошептала леди Олбани, — «если позволите, я вам все объясню». Я на цыпочках проследовала за ней. Статс-дама рассказала мне ужасную историю. Почти сразу после моего отъезда целитель Шазе уехал в деревню на несколько дней, чтобы пополнить запасы трав. Виоле стало плохо. Она срыгивала молоко, плакала до посинения и перепутала день с ночью, рыдая так, что рыдать начали ее няньки. Королевский лекарь заявил, что это колики, и повелел поить малышку укропной водой. «Но, Ваше Величество», — шептала мне статс-дама, «все наши служанки вырастили детей, у кормилицы малыш, и сейчас жив-здоров. И все они говорили, что это не колики. Мы очень испугались, и я позволила себе написать письмо. А потом Его Величество очень скучал по вам и стал чаще гулять в парке. Он услышал крики леди Виолы, заглянул к нам и сначала приказал успокоить младенца. Но узнав, в чем дело, Его Величество взял коня, взял малышку и поехал за целителем Шазе». «Что?» Я прижал руку к груди. «Да, да». Они вернулись через несколько часов. Целитель очень ворчал. Обозвал королевского лекаря пентюхом и приказал выбросить из кровати принцессы все перьевые подушки. Оказывается, принцесса задыхается от запаха перьев. Я прижала горящим щекам ледяные ладони. Генерал Грант тоже страдал этим недугом. Только будучи мужчиной и солдатом, спал на тюфяках, набитых овечьей шерстью, да и подушки набивал овчиной. А для принцессы Виолы изготовили перинки, подушки и одеяло из самого лучшего птичьего пуха. Целитель Шазе напоил принцессу травяными отварами. Проследил, чтобы в комнате не было ни одной перьевой или пуховой подушки. И леди Виола утихла. Король пожелал присутствовать при кормлении, желая убедиться, что с ребенком все хорошо, а потом... остался тут, спал в постели, писал за вашим письменным столом. И все свободное время проводил с принцессой. В голосе леди Олбани слышался восторг. А я... мое сердце было не на месте. Моя девочка поправилась. А гренадир? Что он мне скажет, когда увидит? Счастье, что в детском павильоне все было устроено для моего удобства. Я велела леди Олбани принести мне чистое платье, а сама помчалась в купальню. Сбросила монашескую мантию, белье, облилась чуть теплой водой из кувшина и тут же с помощью статс-дамы облачилась в чистое. Волосы мыть не стала, пригладила щеткой, собрала в узел и прикрыла кружевной полоской. Мило и по-домашнему. Потом глубоко вдохнула и пошла в детскую. Виола и гренадир были уже там. Моя малышка старательно сосала грудь кормилицы, а король наблюдал за ней, ловя краем глаза служанку, расстилающую сухие пеленки. «Ваше Величество!» Служанка заметила меня первой и присела в книгсоне. Гренадир повернулся, и в его глазах полыхнула радость. «Лилиана!» Он встал, обнял меня и сразу успокоил. С Виолой все хорошо. Целительша зауспел. Я выдохнула и уткнулась в грудь короля. Он впервые назвал мою дочь по имени. Пока тебя не было, Ви научилась хлопать по груди, смотри. Гренадир развернул меня к малышке. И я увидела, что она действительно похлопывает пышную грудь кормилицы, словно желая поторопить ее. «Давай больше молока». Мы так и стояли, любуясь. Потом, когда Виола наелась, я подержала ее на руках, позволяя срыгнуть, и отнесла на пеленальный столик к свежим пеленкам. Хотела запеленать сама, но мои руки перехватил король. «Позволь, я попытаюсь снова», — сказал он. «Если честно, эта наука мне не дается. Когда пеленаю я, Вия обязательно вытаскивает ногу. Но, кажется, ей так даже больше нравится». Я, не веря своим глазам, смотрела, как гренадир пытается запеленать мою крошку, а потом торжественно вручает мне этот неловкий сверток. Мы просидели с малышкой на веранде у пруда до самого обеда. Потом король приказал кормилице ее искупать и уложить спать, а меня решительно повел в спальню. Когда мы отдышались после первой жаркой встречи, гренадир пощекотал локоном мою шею и сказал: «Знаешь, Лилиана, я не хотел видеть этого ребенка, но когда ты уехала, я внезапно понял, как она беззащитна, как нуждается в моей помощи. Она такая хрупкая и так похожа на тебя». Я молча смотрела на короля, ожидая его дальнейших слов, и они прозвучали. «Оставим Виолу при дворе. Пусть она вырастет прекрасной принцессой, нежной и любимой». Я прижалась к моему королю и закивала, чтобы он не увидел моих слез. «Как скажете, Ваше Величество»,